«Ага!» Шарафут беспомощно приоткрывает рот и огорченно качает головой. Но тут словно прорвало плотину. Шарафут выливает в целой куче слов свою печаль и тревогу. «Ох, вашим благородием! Я уехала, ты голодным сидела! Новым денщикам тебе лапшам кормила!» Мысль о том, как плохо будет Ивану Константиновичу с новым денщикам, очень угнетает Шарафута. Как будет жить Иван Константинович без своего Шарафута? Ай-яй-яй, дерьмам делом Казань горит! Ведь новый денщик не знает, что Иван Константинович не любит лапши. Откуда ему это знать? И что на ночной столик надо ставить вечером стакан холодного чаю, и что пуговицы к мундиру и кителю должны быть пришиты намертво. Новый денщик будет еще чего доброго обижать зверей Ивана Константиновича, попугая Сингапура, мопса-барыню, кота-папашу, золотых и прочих рыбок, жаб, саламандр, черепах. Разве новый денщик упомнит, каких зверей и какой пищи кормить надо? Даст червяка мопсу, котлету рыбкам, муравьиные яйца попугаю, и готово, подохнут все. В последние дни перед отъездом Шарафут стирает, утюжит, крахмалит белье Ивана Константиновича и Лени, вощит полы, натирает мебель, чистит все металлические предметы в доме, дверные ручки, печные листы, кастрюли, самовары до солнечного блеска. Пусть ихним благородьям и Леням как можно дольше помнят Шарафута. Уезжает Шарафут в самом затрапезном своем виде, в ветхой солдатской шинельке, старой круглой фуражке блином, в латаных-перелатанных сапогах. Но он возвращается в родную деревню, как богатая невеста, с приданым. Под мышкой у него в деревянном сундучке бесценные сокровища. Новые брюки, парадная, ни разу не надеванная гимнастерка из чертовой кожи и новенькие сапоги. Это подарок Ивана Константиновича. В кармане гимнастерки, завернутая в несколько рядов папиросной бумаги, цепочка для часов. Часов у него нет, но это не важно. Была бы цепочка, а часы когда-нибудь придут. И ведь кто видит, есть у тебя в кармане часы или нету их? А цепочка висит на виду, ее приметит всякий. Цепочка из неизвестного металла. Шарафут ее купил накануне отъезда и натер мелом ярче золота. «Чепка!» — показал он Лене и от восхищения даже не сразу закрыл рот. «Видал?» Последние дни перед отъездом Шарафут провел в непрерывных переходах от радости к печали. Но все это, и смех, и слезы, и надежды, и грусть, было как летний дождик, быстро налетающий и скоро высыхающий. За пазухой вместе с паспортом и несколькими серебряными рублями Шарафут увез 10 конвертиков с наклеенной на каждой 7-копеечной маркой и написанным рукой Лени адресом Ивана Константиновича. В каждый конверт вложен чистый листок бумаги. На этих листках Шарафут будет иногда писать письма, состоящие из одного-двух слов. Больше он не выдержит. «Здоров», «Все хорошо» и тому подобное. Я иногда думаю, почему Шарафут, такой смышленый и способный, так мало и плохо научился говорить по-русски? Вероятно, попади он в город с исключительно русской окружающей средой, он научился бы гораздо большему и быстрее. Но в нашем городе он слыхал вокруг себя целых 5 языков. Русский, польский, литовский, еврейский, белорусский. И это сбивало его с толку. В Все же объясняется он по-русски довольно понятно.